«Итак?» — спросил Луи. «Опасностью нельзя пренебречь. Я должен подумать». «Я тоже». «Тогда до скорого, — Кельвелер сказал Дорнас, протягивая ему руку. — Будьте уверены, я буду пристально следить за вами. И в том, что касается расследования, и в том, что касается Полины. Если я смогу помочь вам в первом и обезвредить вас во втором, это доставит мне огромное удовольствие. Можете на меня рассчитывать». «Спасибо. Вы случайно не знаете, что именно Мари могла бы обнаружить в мусоре?» «Увы, нет. Я просто видел, как она это делала. Наверное, только мэр и знает, а может, еще Лина Севран. Мари воспитала ее как собственную дочь. Но прежде чем расспросить их, вам придется провести немало времени в кафе «Де ла Аль». «Лина Севран бывает в кафе?» «Все туда ходят. Лина бывает там часто. Наблюдает, как муж играет в бильярд, видится с друзьями. Зимой это единственное место, где можно поболтать». «Спасибо», — снова сказал Луи. Он направился к выходу из парка, припадая на правую ногу и чувствуя на себе взгляд Дорнаса, прикидывающего, есть ли шанс у этого хромоногого. Луи и сам размышлял о том же. Не следовало ему вновь встречаться с Полиной, это ясно. Она не изменилась, просто сменила фамилию и место жительства, и теперь ему было немного грустно. К тому же она его избегает. Оно и понятно, он ведь повел себя как грубиян. Досаднее всего, что Дорнас ему тоже нравился. Если Мари убил он, тогда, конечно, все встанет на свои места. Дорнас слишком быстро навел его на след, впрочем, его сведения весьма любопытны. На радость Бюфо начал накрапывать дождь. Луи шел не спеша, вдыхая запах влажной хвои. Он почти никогда не торопился. Приятно пахнет сосной. Не станет он весь день напролет думать об этой женщине. Пора выпить пиво.